Верные собаки 1. Собака из Монтаргиса. В 1371 году благородный рыцарь Обри де Мон-Дидьер, племянник графа Монтаргисского и придворный короля Франции Карла V, был убит в лесу близ Монтаргиса. Как повествует история, после того, как Мон-Дидьер проиграл турнир, его друг де Нарсак отправился его разыскивать, но нигде не мог найти и вернулся домой. Через некоторое время он услышал за дверью какие-то звуки и обнаружил там борзую Мон-Дидьера в чрезвычайно возбужденном состоянии. Де Нарсак встревожился, ибо собака никогда не покидала своего хозяина. Она последовала вперед и привела его к телу Мон-Дидьера. Ранее никогда не проявлявшая агрессии, эта собака после смерти хозяина стала вести себя крайне враждебно по отношению к одному из придворных по имени Ричард Макаира. Все знали, что отношения Макаира и Мон-Дидьера были далеко не дружескими, и между ними часто случались ссоры. Пошли пересуды по поводу странного поведения собаки, и слух в конце концов дошел до короля. Король послал за де Нарсаком и приказал ему прийти с собакой. Королю удалось устроить так, чтобы на их встрече присутствовал и Макаира. Стоило собаке увидеть последнего, как она набросилась на него и, несомненно, разорвала бы на куски, если б ей не помешали. Так как собака не могла говорить, а Макаира отрицал свою вину, то король постановил, что их рассудит поединок. Макаира вооружился дубиной, а в распоряжение собаки в качестве укрытия был предоставлен бочонок. Вскоре собака стала одерживать верх, а Макаира взмолился о пощаде и признался в убийстве Мон-Дидьера. В результате его повесили. В центре Монтаргиса перед музеем Геродет и сейчас стоит скульптура, на которой запечатлено происшедшее сражение. Бобби Грей Фриарса. Джон Грей, дежурный полиции Эдинбурга, завел скай-терьера, породу, выведенную в 15 веке на острове Скай, по кличке Бобби, чтобы тот составлял ему компанию во время ночных дежурств. Дежурный полицейский с собакой дежурным вскоре стали привычной картиной на улицах Эдинбурга. Но Джон заболел туберкулезом, от которого скончался в 1858 году. Он был похоронен на кладбище Грейфриарс-Киркярд, а его потерявшая от горя рассудок собака не отходила от могилы хозяина. Попытки увести ее не увенчались успехом. Бобби оставался у могилы в любое время суток и в любую погоду. В скором времени в Эдинбурге не осталось человека, который бы не слышал о Бобби, и люди стали приходить на кладбище специально для того, чтобы посмотреть на преданную собаку. 14 лет до самой своей смерти в 1872 году Бобби нес бессменную охрану у могилы хозяина. Баронесса Анджела Джорджина Бурдет-Коутс, являвшаяся президентом женского комитета РСПСР, была так тронута историей этой собаки, что попросила у городского совета разрешения возвести гранитный фонтан со статуей Бобби на вершине. Уильям Броди создал скульптуру Бобби, и в ноябре 1873 года состоялось торжественное открытие этого памятника напротив Грейфриарс-Киркярда. Надпись на надгробии гласит: «Грейфриарс Бобби умер 14 января 1872 года в возрасте 16 лет. Пусть его преданность и любовь станут уроком для всех нас». Старина Шеп. Летом 1936 года в Америке пасший овец-пастух почувствовал себя плохо и отправился за помощью в Форт Бентон, штат Монтана. Его сопровождала верная собака Шеп. Однако несколько дней спустя пастух умер, и его тело, уложенное в гроб, было отправлено на поезде родственникам. Шеп, сопровождавший своего хозяина до железнодорожной станции Форта Бентон, с беспокойством следил за отправлением поезда. На этой станции Шеп прожил все последующие 5,5 лет. Он не пропускал ни одного из 4 поездов, проходивших здесь ежедневно, и всегда был начеку, ожидая возвращения хозяина. Люди были тронуты его привязанностью. Шеп получал посылки отовсюду, и было немало любопытных путешественников, которые приезжали, чтобы посмотреть, как он встречает поезда. Долгое дежурство Шепа закончилось в январе 1942 года, когда он, постаревший, утративший остроту слуха, не заметил приближения поезда в 10:17 и, поскользнувшись на заледенелых рельсах, попал под колеса. Сотни людей присутствовали на похоронах собаки, где была и траурная церемония, и почетный караул. На могиле Шепа до сих пор можно увидеть посетителей, а ошейник собаки и его миска выставлены в музее Верховья Миссури. В 1994 году в честь Шепа установили бронзовую статую собаки, которая очень похожа на него самого. Хачико. Напоминает предыдущую историю рассказ о Чукен Хачико, что в дословном переводе означает «верная собака Хачико». Молодого пса Хачико привезли в Токио в 1924 году, где он и подружился со своим хозяином Эйзабура Уэна, профессором Токийского университета. Каждое утро собака провожала Уэна на станцию Шибуя, откуда он ездил на работу. И каждый вечер, вернувшись, владелец собаки находил ее, терпеливо ожидавшую его возвращения, там же. В 1925 году профессор неожиданно плохо себя почувствовал на работе, здесь же умер. Но Хачико по-прежнему ждал его на вокзале и все последующие 10 лет нес там дежурство. Пес умер на том самом месте, где в последний раз видел живым своего друга-профессора. В честь Хачико также воздвигнута статуя.